который вручил письмо от отца. Знаю. И мы также знаем, куда увезли молодого человека. В Коннектикут, в коттедж, принадлежащий Мора-старшему, куда он уже несколько лет не заглядывал. А отец добился, чтобы Жана привезли к нему в Сент-Реджи. Откуда вы знаете? Догадываюсь. Мы догадок не строим. Через 2 дня тот же человек снова отправился за Мора-младшим. Это означает, затянувшись, пробормотал Мегре, что были какие-то причины для того, чтобы в течение 2 дней молодой человек оставался вне игры. Лейтенант поглядел на него с комическим изумлением. «Тут можно усмотреть и некую связь», — продолжал комиссар. «А именно, молодой человек появился только после гибели старика Анджелина. И какой вывод вы из этого делаете?» «Никакого. Коллега О'Брайен может подтвердить, что я никогда никаких выводов не делаю. Он, несомненно, прибавит, что я никогда и не думаю». «Ну, а вы-то думаете или нет?» Мегре спросил себя, не слишком ли далеко он зашел, но Льюис после минутного размышления ответил. «Иногда, когда у меня в руках достаточно серьезный материал. Ну, а на данном этапе дело не стоит того, чтобы думать. А какого вы мнения о рассказе Роналда Декстера? Его ведь зовут Декстер, не правда ли?» Я еще не составил мнения о его рассказе, но он меня здорово позабавил. Он сказал правду. По времени действительно так и получается. Не сомневаюсь, это совпадает также и с отъездом Мора в Европу. Что вы хотите этим сказать? Что Джосс МакДжилл родился за месяц до того, как маленький Джон возвратился из Байоны, и что, с другой стороны, он родился через 8,5 месяцев после его отъезда. И что же из этого? А то, что он с успехом может быть сыном и того, и другого. Так что у нас есть выбор, как видите. Это очень удобно. Извлечь из этого Мегре ничего не мог. Просто сцена с клоуном, пребывающим в состоянии похмелья, привела его в хорошее настроение. А надутый, как индюк Льюис, был прямо-таки создан для того, чтобы это настроение поддержать. Я приказал поднять за те годы все акты о смерти, которые могли бы относиться к Джозефу Дамалю и к Джесси. «Если только они умерли», — рявкнул Мегре. «Но если они живы, где они?» «А где все 300 квартиросъемщиков, которые в те же годы жили в доме на 169-й улице?» «Если бы Джозеф Дамаль был жив, ну-ну, он, наверное, позаботился бы о своем сыне. Если только это его сын. Но мы обнаружили бы его среди нынешних знакомых Джона. А почему? Разве то, что двое молодых дебютантов вместе сделали номер в мюзик-холле, связало их на всю жизнь? Ну, а Джесси? Заметьте, я вовсе не утверждаю, ни что она жива, ни что жив Домаль. Но не исключено, что тот умер себе спокойно в Париже или в Карпантра, город на юге Франции, а Джесси и сейчас живет в какой-нибудь богадельне. А возможно, что все наоборот. Вы, наверное, шутите, комиссар? Какие тут шутки? Проследите за ходом моей мысли. А вы размышляли? Всю ночь. Итак, начнем сначала. Ровно 28 лет назад 3 человека, 3 Дже. Что вы сказали? Я говорю, 3 Дже, так мы их называем. Кто это вы? Мы с ясновидящей и старым циркачом. Кстати, как вы и просили, я приказал их охранять. Но пока вокруг них ничего не произошло. Да теперь уже ничего и не произойдет, раз клоун нас продал, как он выразился. Итак, мы остановились на 3 Джи. Джоаким, Джозеф и Джесси. 28 лет назад, как вы говорите, жили-были эти трое, а также 4-й по имени Анджелино Джакоми. Совершенно верно. Лейтенант снова начал записывать. По-видимому, у него это превратилось в манию. А сегодня? А сегодня, поспешно вставил американец, мы снова имеем дело с 3 людьми. Но уже с другими. Во-первых, Джоакимом, который в свое время стал маленьким Джоном, с Мак-Джиллом и другим молодым человеком, который, несомненно, является сыном Мура. Четвертый Анджелина еще два дня назад был жив, но чтобы упростить решение проблемы, его убрали.